Глава восьмая. Пока в землянке творился дурдом, Венера потянулась ко мне и поцеловала. Ее жаркие губы впились в мои всего на мгновение, а после она уронила голову мне на грудь и тихонько засопела. Я невольно расплылся в улыбке и заметил, что Серый, сидящий неподалеку, показывает мне большой палец. На душе стало так приятно и тепло, что я с радостью провел бы остаток жизни в этой земляной клетушке. Жаль, только время поджимало. Но даже так я получил небольшую порцию счастья. Хотя о чем это я? Порция счастья была огромной. Особенно я порадовался, когда Тёмыч догнал Лешего и отнял у него гитару. «Тяжелый металл!» — заорал Артем и с размаху расколотил гитару об пол. «Ах, вандал!» — фыркнул Леший. «Но специально на такой случай у меня есть еще одна гитара!» Ехидно добавил он и сделал вид, что призывает новый инструмент, которого, конечно же, не было. Леший блефовал. Еще пару часов мы болтали обо всем на свете и ни о чем в частности. Разговор шел непринужденно. Мы смеялись, подкалывали друг друга. Все было прекрасно. А потом в стену нашего маленького мира постучались. Какая-то тварь на большой скорости врезалась в каменный купол, отчего стены заходили ходуном. Издав жалобный писк, тварь убралась во свояси. «Знаете, пожалуй, я пойду посплю. Не хочется, чтобы в разломе меня схарчили из-за недосыпа или недостатка маны», — посерьезнее сказал Леший и достал из артефактного кольца спальный мешок. «Отличная мысль. Я тоже спать», — согласно кивнул Серый и вытащил спальник уже из рюкзака. «Тогда я займу один из диванов, а второй оставлю молодоженам», — ухмыльнулся Артем. «Не завидуй», — хмыкнула Венера и плотнее прижалась ко мне. «О, боги! Ее манящий аромат не просто проникал в ноздри, он дурманил сознание. Жаль, что мы не в Калининграде. Там бы без проблем нашлось уединенное местечко для нас двоих». Мысли исчезли в ту же секунду, когда Венера уткнулась носом в мою шею и засопела. Она чертовски быстро уснула. «Спокойной ночи», — произнес я и поцеловал ее в лоб. «А меня чмокнуть на ночь», — послышался голос Артема. «Поцелуи закончились. Могу отвесить леща. Устроит?» — спросил я. «Обойдусь», — хихикнул Артем, и наступила тишина. Я закрыл глаза и очутился в аду. Помните доминанты, которые я поглотил совсем недавно? Волки, вольф и все такое. Ну так вот, эти доминанты показали мне жизнь этих чудовищ. Одно дело волки. Звери, что с них взять? Кровь, бесконечные убийства и пожирание плоти. Совсем другое дело вольф. Этот поехавший психопат не просто убивал всех неугодных императору. Он срезал у своих жертв лица для того, чтобы доказать своему господину устранение цели. Иван Васильевич в воспоминаниях Вольфа хохотал от этого зрелища и заставлял Дворецкого надеть чудовищную маску, после чего выкрикивал оскорбление в его сторону. Все это попахивало коллективным безумием, которое распространял император. А в финале сновидений я увидел огромный зал в имении Вольфа. На стенах висели лица убитых им людей по приказу императора. Тысячи лиц. Это было настолько жуткой картиной, что я вскочил в холодном поту. «Миш, что-то случилось?» — спросила Венера, грациозно потягиваясь. «Кошмар приснился». «Ага, он самый», — тяжело дыша сказал я и обнял ее. «Чё вы бухтите? Пора выходить, что ли?» — буркнул Леший и лениво зевнул. «Пора тебе заткнуть свою пасть», — фыркнул Артем, поднимаясь с дивана, и тут же получил в морду чехлом от спальника. «А, козлина!» — констатировал факт Темыч, но не стал отвечать агрессией на агрессию. «Собирайтесь, выступаем через 10 минут», — скомандовал я, а после заглянул в бескрайние зеленые глаза Венеры. «Ты готова?» «Да, мой повелитель», — томным голосом произнесла она и прыснула со смеху, добавив. «Каши!» «Ай, язва!» — улыбнулся я и принялся ее щекотать. Звонкий смех разнесся по землянке. «Знаешь, я рада, что ты меня похитил», — сказала Венера. «О боги! Да не похищал я тебя!» — вздохнул я. «Просто спас из золотой клетки». «Хочешь сказать, что я птичка?» — игриво спросила Венера. «Ага, птичка-мозгоклюйка», — фыркнул Артем, ему тут же пришлось уворачиваться от стилета, который метнула Венера. «Психованная!» «Сочту это за комплимент», — улыбнулась Венера, поднимаясь с дивана. Распрямив затекшую спину, я потянулся к манне, заставляя каменный купол раскрыться, а нас поднять наверх, словно на лифте. На небе светило солнышко, играя бликами на красноватой дымке разлома. Почему-то сегодня не было аромата озона, а было зловоние разложения. «Фу, леший ублюдок! Опять воздух испортил!» — скривился от отвращения Артем, едва сдерживая улыбку. «Ага, портишь его только ты своим зловонным дыханием!» — отмахнулся Леха. «Один-один», — философски сказал Артем, закидывая копье на плечо. «За мной!» — сказал я, направляясь к разлому. Красноватый туман пульсировал, создавая причудливые узоры, которые словно приглашали нас внутрь. Я сделал первый шаг, чувствуя, как пространство вокруг искажается, а после раздался оглушительный хлопок. Зрение исчезло, чтобы через мгновение вернуться. Куда ни глянь, везде высокие деревья с черными стволами и светящимися листьями, синими листьями. Они тянулись к пурпурному небу, выбрасывая в воздух желтоватую пыльцу. «Противогазы!» — скомандовал я, и ребята тут же надели их. Я посмотрел на Венеру. Она задержала дыхание и уже покраснела. Вздохнув, я достал свой противогаз из пространственного кармана и передал ей. Надев его, она тут же спросила. «А как же ты?» «Все в порядке», — успокоил ее я, хотя на самом деле ничего не было в порядке. В легких покалывало, а ноздри щекотало так, будто началась аллергия на цветение. Внезапно земля под ногами задрожала и вздыбилась буграми. Из земли стали вылезать трехметровые твари, напоминающие помесь медведя и богомола. Причем от медведя была только морда, обтянутая сгнившей плотью. «Все понятно. Тут нас ждут покойники», — вздохнул я и добавил. «Леший, твой выход!» Леха шагнул вперед и поднял руки вверх, широко расставив ноги, а после он гундоса запел. «Весь мир в моих руках! Звезда я континентов! Смету сейчас пух и прах! Я этих отщепенцев!» Монстры не стали дослушивать самозабвенную песню нашего Звезданутого и бросились в атаку. Первый монстр прыгнул на Леху, раскрыв пасть, полную острых, как бритва, зубов. Леший выбросил руку вперед, и из нее ударил мощный поток света, испепелив существо. Однако тварь уже набрала порядочную скорость и едва не снесла незадачливого певца с ног. В последний момент леший телепортировался за спины чудовищ и обрушил на них столб света. В воздухе ощутимо завоняло сжженной плотью. А еще Леха умудрился подпалить одно из деревьев. Это была весьма паршивая новость. По стволу дерева побежали алые трещины, из которых стали вырываться всполохи синеватого пламени. «Ложись!» — гаркнул я, подминая под себя Венеру. Бабахнуло так, что у меня в ушах запищало, а перед глазами поплыло. Краем глаза я заметил, как лешего отбросило назад на добрые 10 метров, и он покатился по земле. Однако одним взрывом все не ограничилось. Деревья стали детонировать одно за другим. Осколки древесины барабанили по моей спине, не в силах рассечь кожу, а вот кости вполне могли и сломаться. Но я уцелел. Взрывы постепенно стали удаляться и полностью стихли спустя 5 минут. Подняв голову, я увидел лешего, сидящего на земле. Все его тело было утыкано острыми щепками. Корчась от боли, он выдирал их и отбрасывал в стороны. «А что за дурацкий разлом? Петарда величиной с дерева! Где это видано?» — возмущался он. «Придурок крикливый! Из-за тебя Мишка чуть не лишился любви всей своей жизни!» — фыркнул Артем, на котором не было ни царапинки. Темыч успел набросить на себя покров пламени, и все щепки банально сгорели. Слева от меня поднялся на ноги Серый. Его кожа растрескалась, словно была сделана из камня. Хотя так оно и было. И на нем также не было ни единой царапинки. «Отстань ты от этого ежа, переростка! От своей неосторожности пострадал только он сам», — вступился за друга Серый. «Ага, блин, неосторожности! Как будто вы знали, что деревья тут взрывоопасные!» — негодуя произнес Леший, накладывая на себя исцеление. «Что ты там предлагал? Отправить меня обратно в Калининград? Знаешь, я, наверное, созрела», — пошутила Венера, обхватив меня ногами. «А так сразу и не скажешь», — улыбнулся я. «Немного прогуляемся, а потом отправимся домой. Все равно после таких взрывов в округе не осталось ни единой...» Договорить она не успела, так как земля снова задрожала, и из-под нее стали выбираться все новые причудливые костяные формы жизни. Я молниеносно оттолкнул Венеру в сторону, дабы ее не задели метровые когти монстра с горящими алыми глазами. Отлетая от меня, Венера успела швырнуть стилет. Со свистом клинок вонзился в глазницу твари. В следующее мгновение я нанес 2 удара. Первым отсек по рождению некротики ноги, а вторым — голову. Тварь, разумеется, не подохла, но хотя бы потеряла подвижность. «Поберегись!» — крикнул я и призвал из пространственного кармана 2 оторвы. Одну кинул Серому, вторую взял сам. «Всегда хотел шмальнуть из этой штуки!» Расплылся в безумной улыбке Серый и нажал на спусковой крючок. Яркий луч шириной в 2 метра прорезал плотный строй врагов, уничтожив по меньшей мере 2 десятка тварей. Я последовал его примеру и убил столько же. А после мы нажали на спусковой крючок еще 3-жды. Взрывы прозвучали синхронно. Мне оторвало руку по локоть, Серому только кисти. Венера, увидев это, взвизгнула от ужаса. «Не переживай, до вашей свадьбы все заживет», — равнодушно произнес Артем, формируя волну пламени. 20-метровый огненный шквал рванул вперед, сжигая остатки плоти с тел мертвяков. Но то, что умерло, умереть не может. Радовало, что в нашей команде есть профессиональный священник по имени Леший. На этот раз он не выделывался, как прежде. Просто собрал в районе груди добрую половину имеющейся маны и выплеснул ее, создав концентрированный луч света. Свет расширялся, превращаясь в 100-метровый конус, сжигающий все на своем пути. Что примечательно, порождения некротики распадались на куски, даже если луч коснулся их лишь вскользь. Тем временем Серый решил поработать живым тараном. Он набросил на себя каменный доспех и рванул вперед. Массивные плечи парня врезались в костяных существ, разбивая их на мелкие осколки. Еще бы! Серый и так здоровый кабан под 150, а то и 200 кило, а тут еще каменная форма добавила ему сил. Более того, Серега понял суть, полученной от меня доминанты. Он призвал 50 гарпий, которые просто парили в воздухе, усиливая его. Каждый шаг Сергея создавал ударную волну, сбивающую с ног мертвяков. Когда Серый врезался в них, он был похож на фуру, сбивающую снеговика. Стоял оглушительный хруст, а позади моего друга оставался след из раздробленных костей. «Показушник!» — ухмыльнулся Леший, смотря как Серый сносит армию нежити. Не хуже, чем это делал сам Леха. «Осторожно!» — гаркнул Артем, указывая куда-то вверх. Со страшной скоростью вниз спикировал костяной дракон, на котором сидела странная фигура в рваном плаще. Дохлая ящерица молниеносно ударила хвостом так, что Серый, словно пушечное ядро, полетел в нашу сторону. «А вот и главарь пожаловал!» — нервно сглотнул Леший. «Держите оборону, а я с ним разберусь!» — произнес я и, хрустнув костяшками пальцев, двинулся вперед.